Пролог. Столкновение двух тел — простая физика. Все случайно, но все случайности описываются уравнением. Сила, действующая на тело, равна массе, умноженной на ускорение. Стоит подставить вместо случайностей конкретные числа, и получится прогноз простой, ясный и неумолимый. Из него понятно, например, что будет, когда полностью загруженный трейлер массой 25 тонн на скорости 80 км в час столкнется с легковым автомобилем массой 800 кг, идущим с такой же скоростью. Исходя из таких случайностей, как точка столкновения, характеристики кузовов и угол расположения тел друг относительно друга, можно получить множество вариантов сценария. Но у всех у них будет как минимум два общих свойства. Исход всегда трагический и всегда для легковой машины. Тут удивительно тихо. Я слышу, как ветер вздыхает в кронах и как струится в реке вода. Рука меня не слушается. Сам я вишу вниз головой, тесно зажатый внутри плоти и железа. Сверху, с пола, капает кровь и бензин. Подо мной, на крыше салона в шахматную клетку, лежат маникюрные ножницы, оторванная рука, два мертвых человека и раскрытый дамский саквояж, бьюти-кейс. В мире нет красоты, осталось только бьюти. Белая королева свергнута, я убийца, и никто тут больше не дышит. Даже я. Поэтому я скоро умру. Закрою глаза и сдамся. Это так чудесно — сдаться. Мне больше нечего ждать, и поэтому я спешу рассказать свой вариант этой истории про угол расположения тел друг относительно друга.